Глава 10. 288 лет назад. Дверь позади открылась с тихим скрипом. Фергус застыл, услышав глухое ворчание учителя, но его рука продолжала автоматически переписывать текст. «Почему никто не позаботился смазать петли?» Хайнц выглянул в коридор и окликнул слуг. По спине Фергуса прокатился жар. Это он сделал петли скрипучими, чтобы всегда слышать приход учителя. Ему стало стыдно перед прислугой, которым досталось из-за него, но он ничего лучше придумать не смог. Хайнц умел передвигаться бесшумно, если этого хотел. Фергус прикусил губу, возвращая свое внимание к уроку. Он бегло оглядел витиеватые буквы с длинными хвостами и с ужасом обнаружил две помарки. Перо в пальцах дрогнуло, размазав чернила. «Проклятие!» — тихо выругался Фергус. «Вымою рот с мылом за такое сквернословие!» Хайнц буквально материализовался за его спиной. «Простите, учитель, ты не стараешься!» Со вздохом заключил Хайнц. Он склонился над плечом Фергуса так низко, что его волнистые локоны тяжелыми змеями соскользнули на него. Фергус застыл, словно пойманный в силки зверь, практически перестав дышать. Вокруг густо пахло розовым маслом и сухим пергаментом. «Помарка на помарке. Я посадил тебя переписывать трактат для того, чтобы ты усвоил чистописание». «Я стараюсь», — тихо ответил Фергус. «Твоя рука должна быть твердой, Фергус, как в бою, так и в жизни. Ты должен уметь всегда держать себя в руках. И твой почерк тоже должен это показывать», — также тихо ответил Хайнц, но в его голосе Фергус уловил угрозу. «Но ведь не все должно получаться сразу идеально», — сорвалось с языка быстрее, чем успел подумать Фергус. Хайнц плавно выпрямился. Тихо шуршали юбками в коридоре горничные, сметая пыль с маленьких столиков и антикварных ваз. За окном падал хлопьями снег, оседая пухлыми волнами за стеклом. Фергус не мог найти в себе силы поднять голову. Он буравил взглядом несчастный выбеленный пергамент с черной кляксой посреди предложения и мысленно давал себе затрещину за свой длинный язык. Он снова забылся. Это не его дом. Это не Гилберт. Здесь его мнение, слова и чувства ничего не значат. «У тебя должно», — обманчиво мягко проговорил Хайнц. Его рука невесомо пробежалась по волосам Фергуса. «Почему?» Голос предательски сел. Фергуса снова затопило ужасное чувство горя. Он вспомнил грубоватые ладони Гилберта, когда он по-отечески неуклюже трепал его по волосам и плечам. «Потому что ты не человек, Фергус. Ты грех. Ты должен быть идеален. Ты выше людей. Ты совершенное существо, понимаешь? Обычные планки мало». Хайнц слегка сжал его плечо, сгребая ткань рубашки в неряшливые складки. «Нужно больше, лучше, умнее, сильнее. И это...» Он постучал длинным пальцем по странице пергамента. «Никуда не годится. Переделай с самого начала». «Хорошо», — проглотил обиду Фергус. «Понимаю, что тот неотесанный мужлан научил тебя читать и писать. Но люди не могут дать тебе большего». «Гилберт, не неотесанный мужлан». «Что? Прости». Голос Хайнца стал приторно-тягучим. И это уже был красный флаг над головой. Фергуса затрясло. От боли, от разочарования и собственной трусости. Он не мог заступиться за того человека, который ему дорог, так как знал, что слишком слаб для битвы с учителем. Фергус боялся и ненавидел себя за это до черноты в сердце. «Повтори, пожалуйста, что ты сказал только что?» Хайнц медленно гладил его волосы. Его прикосновения были такими невесомыми, словно из окна дул ветер, и такими же холодными. Вокруг стихли все звуки. Перо в пальцах задрожало, с металлического носика сорвались черные капли. Фергус гордо поднял голову, ему всего 12 лет, но он храбрый, он не станет молчать. «Я сказал, что Гилберт не мужлан, он научил меня всему, если бы не он...» Хайнц не дал ему закончить. Он жестко вцепился в светлые волосы и приложил упрямого ученика лицом в стол со всего размаха. Раздался омерзительный хруст, перо выскочило из растопыренных от боли пальцев. Фергус приглушенно вскрикнул и застонал. Перед его глазами вспыхнули алые искры. Боль опалила все лицо, сосредоточившись на переносице. «Я так и знал, что ты думал о нем. Не смей упоминать имя этого человека в доме. Он сделал тебя слабым, а мне теперь исправлять это!» Хайнц придержал его лицом вниз несколько секунд и отпустил. «К тому же он был мастером. Мастер обучает греха. Отвратительно!» Фергус приглушенно застонал, поднимаясь. Перед глазами все плыло, боль пульсировала яркими вспышками, отражаясь гулом в ушах. На белые исписанные листы упали черные капли крови вперемешку со слезами, чернила растеклись некрасивыми линиями. Фергус дрожащими руками коснулся подбородка, губ и носа и снова вскрикнул, едва не завыв от боли. Его трясло. «Не ной! Ты это заслужил! Посмотри, что за бардак ты здесь навел!» «Отвратительно!» — брезгливо сложил руки на груди Хайнц. Фергус не осмеливался поднять глаза. От шока в голове стало совсем пусто, боль обжигала все лицо изнутри. Он знал, что это быстро заживет, но такие раны получал впервые. Его болевой порог не был столь высоким, как у взрослых грехов. «Посмотри на себя! Твоя кровь черная, не красная, ты не человек, Фергус!» — хлопнул ладонью по столу Хайнц. Фергус вздрогнул, испуганно держа руки под лицом. Он ловил капли крови, боясь испачкать пергамент, стол и рубашку еще сильнее. Его глаза слезились, но он держался изо всех сил, чтобы не разрыдаться по-настоящему. «Я хочу домой! Я так хочу домой!» «Ты не человек! Ты чудовище! То самое, которым пугают детей в сказках на ночь, которые отправляют на костер и загоняют в пентаграммы. Как бы ты ни хотел стать другим, тебе не победить самого себя. Люди — это люди!» «А чудовища должны оставаться во тьме, где им и место!» Продолжал буравить его взглядом Хайнц. Он не повышал голоса, не замахивался, но вся его фигура просто давила на Фергуса, заставляя опускать голову ниже и давиться кровью и слезами. Нос продолжал пульсировать болью, которая ослепляла и оглушала. Фергус отчаянно хотел оказаться как можно дальше отсюда, где вместо своих окровавленных ладоней он рассматривал снежинки на вязаных варежках и помогал убирать снег, где сухо трещали поленья в печке и вкусно пахло тушеным мясом с капустой, где белье после мороза хрустящее и свежее, а узоры на стеклах превращались в сказочные картины. В этих сказках не было чудовищ. «Чтобы не исчезнуть, ты должен помнить, кто ты, быть выше людей, идеальнее. Хватит пускать сопли». Хайнц взял лист пергамента за уголок двумя пальцами. Фергус испуганно застыл. «Марш в ванную. Приведи себя в порядок. Перепишешь трактат три раза. И у нас сегодня прием. Наденешь те вещи, которые я тебе купил. Ты понял меня?» «Да, учитель». «Тогда почему ты еще сидишь здесь и хнычешь?» «Извините». Фергус резко вскочил, едва не опрокинув стул, и поспешил в ванную комнату, ловя руками капли крови. «И чтобы убрал за собой все!» — крикнул вслед Хайнц. «Да, учитель!» Отражение в зеркале, уродливое, с прищуренными от боли глазами, опухшей, скривленной, переносицей и черными разводами крови на губах и подбородке. Кровь продолжала течь, пока Фергус судорожно смывал ее с лица. До носа было больно дотрагиваться, но он старался делать это аккуратней. Краем уха он слушал удаляющиеся шаги по коридору. Учитель ушел. Как только Фергус это осознал, он тут же дал себе волю разрыдаться, едва не заваливаясь в раковину. Он плакал тихо, беззвучно, сотрясаясь всем телом, и в голове его один за другим вспыхивали воспоминания. «Я не чудовище! Не чудовище!» Гилберт был человеком из дальней деревни. Он нашел Фергуса и оставил его у себя, даже зная, кто он такой. Гилберт был умным и бесконечно добрым стариком. Он не учил Фергуса, как быть грехом, как превращаться и контролировать свои силы, но объяснял ему, что значит быть порядочным и человечным. Фергус учился у него писать, читать, отличать хорошую еду от несъедобной, рыбачить и ухаживать за садом. И ему нравилась такая жизнь, нравилось быть человеком. Ведь Гилберт расчесывал его волосы, читал сказки на ночь и обнимал, если Фергусу было грустно и страшно. Но Гилберт был стариком, а люди не живут столь долго, даже мастера. И когда он умер, деревенские жители взяли опеку над Фергусом в свои руки. Фергус доверял им, они не могли сделать ничего дурного, они всегда хорошо к нему относились, даже зная, кто он. Но они предали его, решив откупиться им у богатого попечителя. «Ты не сможешь быть один без Гилберта. Он хороший человек, он позаботится о тебе». Да, они оказались правы. Хороший человек сразу распустил руки, но мальчик практически сразу откусил ему обе руки, приняв полную форму от испуга, и ничуть не пожалел о содеянном. Фергус всхлипнул и тут же застонал от боли. Он содрогнулся от мерзкого привкуса крови, точно такой же привкус был во рту, когда он стоял посреди пепелища, и деревенские дети, которых он единственными оставил в живых, швыряли в него грязью и камнями. Чудовище, монстр, убийца. Фергус вздрогнул, вспоминая, как больно острый камень ударился о щеку. Он застыл, сгорбившись перед зеркалом, держа окровавленные руки под теплой водой. Его кровь и правда была черной, как чернила, которыми он несколько минут назад выводил поэтические изречения. Сначала он убил всех в деревне, где жил. Потом была еще одна, где его хотели сжечь на костре. Потом третья. За Фергусом тянулся кровавый след. И все потому, что на эмоциях и страхе он не умел контролировать свою полную форму. Может, он и правда был чудовищем? Он медленно выпрямился перед зеркалом, и в его горле застрял вздох. Верхнюю половину лица скрывал белоснежный собачий череп с витыми бараньими рогами. В темных провалах глазниц сверкали красные искры, зрачки. Кровь застыла на губах черными разводами. Нижняя челюсть черепа болталась на тощих ключицах, точно жутковатое ожерелье. Фергус позволил себе выдохнуть. Он никогда не видел себя в этом виде и не знал, что это выглядело так жутко. Все еще дрожащими руками он коснулся теплой и твердой кости на носу, ощупал острые клыки. Внутри него все дребезжало и горело. Его начинало колотить то ли от ужаса, то ли от осознания всей той правды, что нахлынуло подобно лавине, удерживаемой все эти годы тонкими ветвями. «Я монстр». «Так говоришь, он твой учитель?» — спросил Грейден, едва они с Фергусом уединились на кухне. Было решено сделать перерыв и по очереди сходить подкрепиться, чтобы не оставлять пленника одного. «Он был моим учителем. Не желая его так больше называть», — фыркнул Фергус, прислоняясь к столешнице. На мгновение он весь собрался, взъерошился, точно злобный пес, а затем так же быстро расслабился и весь пришел в движение, роясь в шкафчиках в поисках еды. «Не очень хороший, судя по тону», — заметил Грей. Он осторожно набрал воды в чайник из помутневшего металла, поставил на свободную чугунную конфорку и достал из кармана спички. Грейс едва сдерживаемым вздохом подумал, что для розжига огня ему придется опуститься на колено, но его стреляющая болью нога открыто кричала о том, что сейчас это не самое лучшее решение. Говорить о своей слабости не хотелось, но прежде чем Грей собрался с духом склониться и разжечь огонь, Фергус легким движением выцепил из его пальцев спички, припал на колено прямо перед ним и сделал все сам. Грей сглотнул вязкую слюну, тихо выдохнул и отвернулся. Он надеялся, что грех никак это не прокомментирует. «Отвратительным! Если бы кто-то попросил написать книгу со списком самых ужасных учителей Крестейра, то я выскочил бы кандидатом в первых рядах, и весь список был бы в его имени», — ответил Фергус. Он осторожно положил спички на столешницу, достал потертую доску, хлеб и ветчину. «Я-то думал, что повезло только мне», — хмыкнул Грей. Он со скрипом отодвинул стул и медленно опустился на него, осторожно вытягивая больную ногу. «Хочется греху хозяйничать, он не будет возражать». «У вас тоже был ужасный учитель?» «Да. Не хочу сейчас об этом». «Никогда не понимал таких людей. Да и не людей тоже. Если так противно обучать, какого беса тогда вообще за это берешься? Только ломают детей». Они ожидают, что дети будут идеальными и все выполнят с первого раза». Грей позволил себе расслабиться и облокотился на стол, наваливаясь на здоровую руку. Позади приятно грела спину горячая плита. Чайник шипел от закипающей воды. «Они живут в своих собственных фантазиях. Иногда кажется, что они никогда оттуда и не выходили. Хочется сразу чем-то увесистым. Промеж глаз прописать!» — прорычал Фергус, шинкуя ветчину. «Твой учитель, как его зовут?» «Хайнц или Пернатый». «Хайнц сказал, что знает меня. Как будто мы с ним встречались раньше, а я все забыл. Очень странное совпадение. Два греха, и обоих я не помню», — нахмурился Грей. «Это...» Фергус отложил нож и уперся ладонями в стол. Позади громко зашипел чайник, и ему пришлось отойти и снять его с плиты, ставя на подставку для горячего. «Это вынуждает меня думать о том, стоит ли тебе и дальше доверять». «Стоит. Я не обману вас, мастер». Повернулся к нему Фергус. В его лице застыло странное выражение, смесь растерянности и вины. «Тогда что за слова он говорил? Что я не помню и должен обязательно его вспомнить? Я ничего не понял из той ереси, что он нес, но хочу хотя бы понять, что из этого правда», — нахмурился Грей, выпрямляясь. Ему не нравилось, что все становилось таким запутанным и непонятным. «Есть вещи, которые я вам не рассказал, но у меня были на это причины. Я понимаю, что выгляжу сейчас не как тот, кому точно можно доверять. Но за все эти дни я ни разу вас не обманывал». Фергус подошел к столу и снова уперся в него ладонями, глядя на Грея в упор. «Я не врал. Хайнц и правда встречал вас в детстве. И я встречал вас на самом деле не один раз». «Сколько?» Грею показалось, что вокруг стихли все звуки. «Что? Сколько раз ты меня встречал?» «Вместе с этой встречей три. Во второй раз вы сами нашли меня. Вы не захотели возвращаться к людям, и мы прожили вместе чуть больше 2 лет. Хайнц украл вас у меня. Я искал вас все эти 20 лет и ни разу не смог даже близко подобраться. Он что-то сделал, иначе я нашел бы вас еще тогда, мастер. Простите, что не рассказал сразу. У меня... не хватило смелости, когда я увидел, что ваша память стерта». Опустил голову Фергус, уставившись в столешницу. «Неужто я так угрожающе выгляжу?» Невесело усмехнулся Грей. «Я в ваших глазах незнакомец», — изломанно улыбнулся Фергус. Его лицо стало похоже на треснувшую маску. «К тому же еще и грех. Не думаю, что вы бы поверили мне на слово. Пришлось импровизировать». Грей не выдержал и отвернулся, с интересом разглядывая светлые занавески на окнах. Грех был прав. Он ни за что бы не поверил тогда. И то, как мягко преподнесена была информация, помогало не упасть прямиком в пропасть. Грею словно бы давали время свыкнуться, осмыслить, распробовать, но этот вкус ему не нравился. Его словно затягивало в воронку, у которой не было ни конца, ни края. В памяти сохранились только образы, обрывки фраз и ощущений. Грей ужасно не хотелось копаться в своем детстве и выуживать оттуда то, что осталось, но его сознание делало это все за него. «Как можно забыть столько лет?» — тускло спросил мастер, скорее сам себя. «У Хайнца есть огромная жажда знаний. Он всегда что-то изучал и делал. Когда я был его учеником, он экспериментировал с памятью», — выдохнул Фергус. «У меня в голове не укладывается то, что я жил бок о бок с тобой и не помню». «Но ведь и детство как такового не помните, так?» «Так», — кивнул Грей, все еще зачарованно глядя в окно. Он слушал мерный перестук посуды, шуршание ложки о высушенные листья чая и трав. Он думал о том, что, скорее всего, его семья была не настоящей, что те люди, которых он воспринимал как родственников, пусть и ненавидел каждого из них, на самом деле были ему чужие. Может, будучи ребенком, он на подсознании чувствовал это и потому отторгал. Мать никогда не смотрела на него с теплотой. Отец никогда не старался сблизиться и даже просто поговорить. Единственная, с кем Грей смог как-то найти общий язык, была его сестра. Но ее нет в живых уже 20 лет. Мастер невольно стиснул пальцы и прикусил губу от боли во всем теле. Собственные мысли начинали поглощать его, подобно болотной трясине. «Вам было 10, когда нас разлучили». Голос Фергуса неожиданно раздался совсем рядом. Он поставил на стол две кружки. Мастеру с ароматным травяным настоем и себе с чаем. Чай греха был заварен настолько крепко, что казался черным. Вскользь Грей подумал, что это из-за того, что Фергус не чувствовал вкуса еды. Стало немного неспокойно. Он снова вспомнил, что мужчина перед ним не человек. «Зачем же греху понадобился ребенок?» Вопрос сорвался сам собой. «Потому что ребенок был совсем один. И потому что ребенок бежал от людей». Фергус не улыбался, отвечая на вопрос. «И как часто грехи помогают одиноким детям?» «Не знаю. Лично я впервые. Никогда не встречал мальчишек 6 лет от роду в глухом лесу и с мощным артефактом на шее. Повод задуматься и заинтересоваться был. Можно было бы пройти мимо. Зачем же лишние проблемы? Сам знаешь, как за эти магические украшения мастера из кожи вон лезут. Первая причина — вы мне помогли. Будучи ребенком, вы увидели меня изувеченным и не смогли пройти мимо. Это цепляет за живое, знаете ли. Мне никогда так не помогали». Фергус уселся за стол напротив, посмотрел так пронзительно и внимательно, что захотелось спрятаться от этого взгляда. «А вторая? Вы очень напомнили мне себя в вашем возрасте. Подумал, что это хороший поступок — помочь». «Откуда? В грехе столько человечности?» Грей наклонил голову от любопытства. Пальцы грелись, а теплый бок кружки пряно пахло багульником. «До Хайнца я жил с людьми. Меня воспитывал человек. Думаю, это оставило след на моей сущности». Грейден не стал отвечать и молча пригубил отвар, раскатывая сладковатый привкус на языке. Заваривать травы грех умел. Боль в ноге плавно отступила, оставляя вместо себя слабую пульсацию. Онемение, охватившее было половину тела, спадало ниже. Колки иголочки впивались в бедро и колено. Грей поболтал отваром в чашке и задумчиво проследил за тем, как закружились зеленые и бурые листья вперемешку с желтыми лепестками. Неожиданно стало спокойно. В голове мелькнули воспоминания о ряде белоснежных чашек с цветочными узорами, выстроившимися на полотенце кверху донышками, подвесных шкафчиках со скрипучими дверцами и теплом пледе с толстыми кистями и бахромой. Этот плед всегда висел или лежал на крайнем стуле с высокой спинкой. И отчего-то Грей вспомнил, каким высоким был стол и как терпко пахло деревом столешница, если прижаться к ней щекой. Он вздрогнул, будто бы от озноба, и посмотрел на греха. Тот сидел напротив, медленно смакуя чай, и его бледные запястья сияли в полумраке. Печь отбрасывала теплые оранжевые блики на светлые волосы, делая Фергуса похожим на обычного человека. Эти странные картины прошлого вытеснили дурные мысли и снова захлопнули крышку сундука с тем детством, которое Грей так отчаянно хотел забыть. Он незаметно потер бедро, наслаждаясь ощущениями жизни без боли, и подумал, что слова Фергуса его более чем успокоили. Он не стремился набрасываться с расспросами, вытягивать из него какие-то мелочи. Грей узнал то, что хотел, и почему-то был уверен, что Фергус ответил бы на все его вопросы, но чувствовал что-то такое, от чего хотелось просто сидеть напротив и молчать. Если бы кто-то сказал ему, что он будет ощущать уют и безопасность, сидя напротив самого ужасного чудовища Крейстейра, смог бы он поверить? Пожалуй, нет. Он покосился на бледные пальцы с четко очерченными суставами и хмыкнул. Руки, которые могли идеально заварить чай и оторвать голову. «Прекрасно. А ты и правда потрошитель?» «О, я ожидал других вопросов», — удивленно вскинул брови Фергус. «Мы еще вернемся к этому. Пока я узнал, достаточно». Пожал плечами Грей. Его окончательно разморило от тепла и отсутствия боли. «Да, я и есть тот самый потрошитель. До вас доходили слухи». Фергус улыбнулся, и его длинные пальцы оплели кружку. «Как-то слышал о безумном чудовище, которое потрошит демонов и владельцев приютов и оставляет их трупы разодетыми в платье и рюши», — ответил Грей. «Потрошитель — такое банальное прозвище. А я ведь так старался всех удивить своими навыками портного. подпер кулаком щеку и показательно надулся Фергус. «У меня ведь когда-то было свое ателье, знаете ли». Грей промолчал о том, что как-то наткнулся на расследование о гибели мэра в одном городе. Он собственными глазами видел, как пропавшего несколько дней назад мужчину обнаружили мертвым в подвальном помещении таверны. Зрелище было впечатляющим. Увитое кружевами платье было пришито прямо на теле несчастного, а внутренние органы выстилали замысловатую картину на стене. Грей кинул взглядом угловатые плечи Фергуса, его красивое скуластое лицо и сверкающие в полумраке зеленые глаза. Не верилось, что этот изящный, ухоженный мужчина мог сотворить такую жестокость. «Должна быть причина. Того, что я стал потрошителем?» «Да. Будь ты грехом, полностью поглощенным искажением, у тебя бы не было холодного расчета. Ты убивал бы всех», — сказал Грей. «И меня тоже». «Инкурсия никого не пощадила», — сорванно рассмеялся Фергус. «Они заслужили это. Я всегда знал, что есть люди, а есть твари подзаборные. Но никогда раньше не лез, потому что есть определенные правила этого мира. Его баланс. Я не создатель, и не мне решать, кто достоин жить, а кто нет. А потом я попал в приют и посмотрел на все другими глазами». Грех не выдержал и снова засмеялся. Его ногти царапнули кружку, и пальцы тут же легли ровно. Грей смотрел на него напряженно, но молчал. Он знал, что Фергус понимал, как это было не смешно сейчас. Но защитные механизмы есть у каждого живого существа, и грехи тоже ломались. «Я волшебным образом осознал, что некоторые люди всеми своими поступками буквально кричат и просят, чтобы их выпотрошили и наказали так же, как они поступали с другими. Поэтому, как только освободился, начал свое возмездие. Ну а вы, мастер...» Фергус подался вперед, едва не опрокинув грудью чашку. Грей инстинктивно отпрянул и уперся в спинку стула. «Что я?» «Человек, из-за которого это случилось. Где он?» Фергус склонил голову и уставился на видневшийся из-за столешницы на балдашник трости. Грею стало не по себе. По хребту пробежали скользкие мурашки. Он сжал губы, собрал себя изнутри. Черная коробка внутри него все так же дала трещину, выплескивая воспоминания об отчаянных криках и отвратительном голосе. Под кожей снова зазудело. Отчаянно хотелось закончить разговор и залезть в ванную. Но Грей знал, что нужно ответить, потому что Фергус был с ним честен. По крайней мере, Грей надеялся на это. И раз Грех ответил на вопросы, то и ему полагалось поступить так же. «Ты мне, я тебе». «С чего ты взял, что это человек?» «Я стараюсь доверять своему чутью, мастер. Я улавливаю ваш эмоциональный фон». «Это мой старший брат», — коротко ответил Грей. Он старался успокоиться и не думать ни о чем. Он надеялся, что такого ответа будет достаточно, потому что подробнее отвечать не хотел. Эти подробности были тем, что Грей хотел бы просто забыть и вычеркнуть из своей жизни. Зуд под кожей усилился. «Он еще жив?» Неожиданно тихо спросил Фергус. Грей оторвал взгляд от своей кружки. Фергус выглядел слишком спокойным, и от этого становилось жутко. Грей еще не видел его таким. Он не знал, как лучше ответить на вопрос, поэтому коротко бросил. «Да». «Хорошо». В зеленых глазах напротив сверкнуло что-то опасное, сродни блеску на острие кинжала. Грей хотел что-то сказать, переспросить, но понял, что Фергусу нужно было только это. Он не нуждался в подробностях. Потрошитель и так знал, кто и что совершил, и какой кровавый наряд тому подойдет. Грей попытался найти в себе хоть какие-то крупицы опасений или тревоги, но внутри было тихо. Эту жертву Грей бы привел к Фергусу сам.